по Кавелину без свободы воли нет личности, так как она формируется в борьбе с внешними обстоятельствами. Он считал, что душа есть живая психическая реальность, вырабатывающая из себя под влиянием окружающего материального мира особый нравственный порядок, служащий образцом для преобразования материальных сочетаний. Это взаимоотношение двух порядков, материального и психического, не определяется законом причинности, а потому и возможна свобода воли, свобода человеческой деятельности. Таким образом, не отрицая в принципе необходимость физиологических исследований психического, Кавелин выступил против понимания психологии только как естественной науки, доказывая необходимость ее связи с философией. Страница 319. Александр Афанасьевич Потебня. Язык народа как орган, образующий мысль. Как помнит читатель, психологизм был присущ возникшему в середине XIX века в Германии направлению, выступившему под именем «психологии народов». Психология народов притязала на изучение народного, а не индивидуального сознания. В своем проекте «Психологии как самостоятельной науки» Вундт предусматривал два раздела – физиологическую психологию, объектом которой служит индивид, и этническую, исследующую по продуктам культуру, языку, мифу, душу творящего их народа. Ни в одном, ни в другом Вундт не был оригинален. Физиологическая психология опиралась на лабораторные опыты, открывшие закономерности работы органов чувств. Что же касается психологии народов, этнопсихологии, то первыми ею занялись гербартианцы Штейнталь и Лазарус, издававшие специальный журнал «Психология народов и языкознания». Издатели руководствовались идеей о том, что первые элементы психики, согласно Герберту, ими служат представления, объясняют дух народа, каким его запечатлевают язык, обычаи, мифы и другие феномены культуры. Это и был путь психологизма. В научный оборот вошли факты, которые не интересовали физиологическую психологию. Однако опора на гербартианскую концепцию статики и динамики представлений, уходящую корнями в индивидуалистическую трактовку души, не могла объяснить, каким образом факторы культуры формируют психический склад народа. Радикально иную позицию занял русский мыслитель Александр Афанасьевич Потебня. В своей книге «Мысль и язык» он, следуя принципу историзма, анализировал эволюцию умственных структур, которыми оперирует отдельный индивид, впитывающий эти структуры благодаря усвоению языка. Творцом языка является народ как один мыслитель, один философ, распределяющий по разделам плоды накопленного в ходе истории общенационального опыта. Мыслящие на этом языке индивиды воспринимают действительность сквозь призму запечатленных в нем внутренних форм. Потебня тем самым стал инициатором построения культурно-исторической психологии, черпающей информацию об интеллектуальном строе личности в объективных данных о прогрессе национального языка как органа, образующего мысль. Вопросы о духе народа, о национальном своеобразии его психологического склада рассматривался, исходя из запечатленных в языке свидетельств исторической работы этого народа. Страница 320. Изменение социальной ситуации в конце XIX века. Социальная ситуация, сложившаяся в русском обществе в 90-х годах XIX века, привела к изменениям в идеологических и научных установках ученых. В России XIX века образовалось по крайней мере две группы интеллигенции, которые занимались проблемами гуманитарных наук. Обе группы имели ярко выраженную идеологическую ценностную окраску. Эта идеология, выработанная на основе разного понимания исторического развития и значения того или иного исторического периода, влияла на становление методологических основ формирующейся психологической науки. В 60-е и 70-е годы большее распространение имели либерально-народнические взгляды, ориентирующие Россию на общечеловеческий с европейским уклоном путь развития. Привлекательность этой позиции постепенно снижалась, начиная с 80-х годов, и к концу века на первый план вышла противоположная позиция, в которой превалировали охранительные тенденции, нацеливающие Россию на поиски самобытных, присущих только ей путей развития. Анализируя причины неудачи общественной мысли и самостоятельной общественной деятельности, Стасюлевич справедливо замечал, что поиск этих причин является задачей прежде всего психологии. Разочарование в положительной науке и поворот к религии, к мистике, характерные для этого периода, явились закономерным процессом, следствием чрезмерных ожиданий, возлагаемых на естествознание и другие положительные науки.